Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать. Еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. Наш эфир продолжает программа «Народная трибуна» с Павлом Черноусовым. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. У меня для вас очень приятный сюрприз. Сегодня со мной в студии очаровательная женщина, молодая женщина, зовут ее Номи, которая примет участие, которая дала, любезно дала согласие принять участие в нашем разговоре. Замечательно, наше пополнение в эфире. И не только в эфире. Я должен еще раз рассказать для вас специально, что... С Номи мы познакомились на страничках Facebook. Ну, где же еще? Да, собственно, так же, как и с вами. Конечно. Поприветствуйте мою собеседницу, Павел. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, так еще веселей. Это уже, уважаемые радиослушатели, мне настолько приятно, это другое поколение. Это молодые люди, Павел и Номи, примерно одного поколения, и мне интересны всегда их взгляды. И вообще это вселяет надежду, когда люди их поколения пытаются придерживаться традиционных взглядов, традиционных ценностей. Это, к сожалению, к моему сожалению, могло бы происходить более массово, но тем дороже вот эти люди для меня. Итак, Павел. Интересно, что нас разделяет сколько? 250 километров от Оттавы до Чикаго. То есть это не слишком большое расстояние, если так посмотреть. Да. Итак, информация, которой мы делимся с нашими радиослушателями, нередко не находит отражения, скажем, на основных каналах телевизионных, в газетах. Поэтому, я думаю, тем и ценна эта информация, что люди, которые, скажем, не смотрят... Иногда появляются на Fox News. Но для определенной категории людей Fox News — это как матершинное слово. Они затыкают уши, начинают бла-бла-бла-бла-бла-бла, сразу вот так вот. Ну, вот последняя информация по поводу ФБР относительно урановой ядерной сделки с Росатомом в 2010 году. Единственный вопрос, который у меня возникает, я думаю, что Номи со мной согласится, почему эти люди еще не в тюрьме? Угу. То есть те, кто был задействован в этой сделке. Абсолютно. Ну, давайте тогда чуть поподробнее об этом. Павел, давайте, вы начнете, а Номи добавит. Я думаю, что следует начать с того, что ФБР стало известно еще в 2009 году, что усилия Росатома, корпорации, которая контролируется российским правительством, за этими усилиями стоит целенаправленная задача окружения Путина, окружения Минобороны и, может быть, всех прочих людей, получить контроль. Да, за американским урановым арсеналом, за американским запасом урана и прочих атомных веществ. Поскольку в российской внешней политике торговля не всегда является торговлей, она является попыткой получить влияние, попыткой заполучить какие-то дополнительные рычаги власти. И поэтому, когда стало известно о том, что подобная сделка будет представлять интересы национальной безопасности, угрозы для национальной безопасности, ФБР, вместо того, чтобы дать об этом знать, они предпочли затолкать это куда-то подальше в папочку, да, подальше в стол, и не говорить об этом примерно до прошлой недели. Причем возникает сразу вопрос. Если ФБР было известно о том, что российское правительство преследует такие меркантильные политики, политические, а не экономические цели? Почему они не дали об этом знать в 2009 году? Почему они не дали об этом знать в прессу? Поскольку если вы являетесь работником ФБР, и вы видите, что в стране представляет, что перед страной стоит какая-то угроза. Но если вы патриот, вы должны об этом знать начальство. Если начальство, как это было в случае с Обамой, не хочет об этом говорить, надо идти в прессу, даже в эту лживую, фальшивую фейк-ньюс, которые существуют сейчас и которые существовали тогда. Поэтому почему этого было, не было сделано, я удивляюсь. И один последний момент, который мне бы хотелось осветить, то подобные сделки крупного масштаба должны получить одобрение специального комитета, на котором председал Эрик Холдер в то время и Хиллари Клинтон. Я не думаю, что мы удивимся, узнав, что, в общем-то, одобрение было получено. И ФБР известно об этом, что российское правительство и заинтересованные лица передавали деньги в фонд Клинтона, в Билла Клинтона. Поэтому это такой, может быть, очаг коррупции, о котором можно даже не говорить, об этом все знают. Понимаете? Номи, есть статья, вы мне приводили статью по этому поводу, там более подробно расписаны действия и так далее. Может быть, вы с нами поделитесь информацией? А вы имеете в виду с этого статью The Hill, да, что я нашла? Uh-huh. Да, значит, несколько уже человек об этом говорили, конечно, потому что вот как я об этом услышала, сама должна была посмотреть и найти. Значит, FBI uncovered Russian bribery plot before Obama administration approved controversial nuclear deal with Moscow. Вообще этот headline на это смотрится, и вы думаете, how is this even possible, что они вообще approved такую вещь? Мы же думали, что Трамп был тот человек, который делал... У которого связь с Россией, да, с Путиным. Значит, все правильно, в 2009 году, это, конечно, как сказали, все началось, ну... Расследование. Причем нужно отметить, что ФБР проводило расследование. Да. А ФБР не проводит просто так расследование, а проводит на основании каких-то фактов, каких-то доказательств того, что совершается нечто незаконное. Есть основания для того, чтобы открыть расследование. И вот ФБР... Сергей, вы знаете, Сергей, я на секундочку перебью, да, когда вы сказали, было проведено расследование, вы знаете, кто стоял в главе ФБР, какие лица занимали ответственные посты? Это был Рот Розенштейн, это был Эндрю МакГейб. То есть это... О чем это говорит? Да. Еще, окей, возвращаясь к статье, значит, задается вопросом автор. Билл Клинтон в это самое время, накануне этой сделки, до того, как была совершена сделка, Билл Клинтон посещает Москву, выступает в одном из банков, который тесно связан с Кремлем. Где заплатили ему 500 тысяч долларов, чтобы сделать один спич, как бы на это highest paid speech. Никому такой суммы никогда в жизни еще не платили. Но это ведь чистое совпадение, коинцидент. Это же совпадение. Они фонд любят, они же гуманитарно настроенные люди, они гуманистически настроенные люди, они, знаете, филантропы. Поэтому, ну, чего же вы так людей оскорбляете? То есть это не коррупция, это просто действительно речь была настолько насыщенная, настолько информативная, что Путин заплатил ему через этот банк 500 тысяч долларов. И это коинцидент, никакого отношения к этой сделке не имеет. Далее, в статье, по-моему, говорится о том, что, опять же, накануне этой сделки или во время сделки, многие люди, так или иначе, причастны к этим, к организациям, которые, ну, Атом-Ван или как-то оно называлось, что-то такое, перечислили в фонд Клинтонов, причем об этом репортаж делал «Нью-Йорк Таймс». Это умирающая газета «Нью-Йорк Таймс» сделала репортаж. Это они сообщают. Это не какие-то там Алекс Джонс или кто-нибудь еще из этих. А «Нью-Йорк Таймс» опубликовал репортаж, в котором говорится, что люди, так или иначе причастные к компаниям, которые замешаны в этой сделке урановой, перечислили в фонд Клинтонов 145 миллионов долларов. То есть это такие откаты, кикбэки, все что... То есть то, что... вот если... в словаре дать расшифровку слову «коррупция», то вот эта вот сделка, вот эти вот действия фонда Клинтонов как раз, по-моему, и та самая фотография, постер-бой. И тем не менее, либералы об этом молчат, средства массовой информации. Вот «Нью-Йорк Таймс» напечатал, но это как бы нигде никакого эха по этому поводу, все. Это тоже, очевидно, просто случайное совпадение. Как вы думаете? Может быть, наша собеседница хочет сказать, насколько я не могу ее видеть. Я не знаю. Давайте так скажем. Я думаю, что когда это все случалось, я не помню, кто мне тогда сказал, или я помню, я сама это видела. Надо вспомнить, где я это видела. Обама говорил с representative России и говорил что-то типа такого, что вот когда I get elected, after the elections, это будет все легче так, проводить. Все, я сейчас вспомнил этот эпизод. Это во время встречи с Медведевым, с Дмитрием Медведевым, который в то время был президентом России. Они поменялись с Путиным местами. Путин стал премьер-министром, а Медведев стал президентом России. Это было до этого. Значит, я не думаю, что здесь какой-то... Это было накануне выборов 2012 года. Это было накануне выборов 2012 года. И Обама тогда сказал, ну, у меня сейчас выборы, и вот после... Это мои последние выборы. Вот после выборов я буду более flexible. Да. И Медведев ему пообещал, похлопал его по руке и сказал... I will transmit it to Vlad. Да. Я видел это видео, я слышал этот диалог между ними. И при этом... вы не правы. У них там своя дружеская такая атмосфера. Все друг друга с полуслова понимают. Абсолютно. Включая Конечно. Владимира, который не был в этой комнате. Честно говоря, мне вообще... Вы, по-моему, заблуждаетесь. По-моему, это Дональд Трамп получил 500 тысяч... за его речь, и поэтому назначили вот этого специального прокурора. Поэтому это фонд Дональда Трампа получил 145 миллионов долларов в свой фонд, и поэтому назначили этого специального прокурора. По-моему, это Дональд Трамп обещал быть после выборов более флексибл, что мы сейчас и наблюдаем, кстати говоря, что он настолько флексибл по отношению к России, что Россия не знает уже, что с ним делать. И, по-моему, это напрасно в отношении демократов. Они вот как раз стояли на принципах интереса Америки превыше всего. Конечно. Нет? Или я заблуждаюсь? Ну, Сергей, я думаю, что вы не заблуждаетесь, естественно, но вы забываете о том, что ведь это же демократы, а для них закон не писан, поскольку они светлые, хорошие, добрые, у них есть такой нимб над головой, и вообще они являются праведниками такой справедливости и всего хорошего, что существует в этом мире. А фашист Дональд Трамп, который, как мы знаем, не любит женщин, каких-то меньшинств, мексиканцев, русских, украинцев, всех еще, то есть настоящий такой Гитлер, как там написала газета «Лос-Анджелес», там в буквальном смысле Гитлера. Вот этот буквальный смысл Гитлера, для него, конечно, каждое дыхание, каждый какой-то шепот из-за стола, каждый поворот направо-налево головы, это, естественно, будет сопровождаться первыми полосами газет в «Нью-Йорк Таймс». Давайте попробуем принять звонок. Да, кстати, уважаемые дамы и господа, 847-400-5200 – это телефон нашей студии. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела просто уточнить. Вот это вчерашнее, как я считаю, прямо бомба, то, что Хеннити преподнес на Фокс, это действительно уже пошло с подачи Мюллера? Нет. Нет, Мюллер... Это другой канал, да? Но это не с подачи Мюллера. Спасибо большое. Я думаю, что это не с подачи Мюллера. Есть такой Judicial Watch, если я не ошибаюсь, организация. Mm-hmm. Так вот, они, по-моему, копают, пытаются докопаться до истины. А Мюллер, набрав... Да, кстати, вот ваша оценка по поводу Мюллера и команды, которая работает. Номи, к вам вопрос. Что вы об этом думаете? Вы знаете, что там в основном кто работает в его команде? И, так сказать, не поименно, а о том, откуда бывшие эти... демократические доноры, демократические... Некоторые из них работали на фонд Клинтонов. И как вам кажется, это объективное расследование или перед Мюллером стоит совершенно другая задача? Я, сказать честно, я не знаю, я думаю, что другая задача перед ним стоит, но он, много чего сделал. А, кстати, он, по-моему, тоже принимал участие в, вот, когда мы говорим о скандале с ураном. Я не знаю, насколько эта информация соответствует действительности, но где-то я читал, что он возил образцы урана в Россию по заданию Клинтон. Вот даже Сергей, такой... я тоже об этом читал, это попахивает такими фейковыми новостями. Да, но я поэтому я не утверждаю, что это правда, совершенно нет. Но, понимаете, когда отсутствует информация, это широкое поле для конспирологии. Мы всегда об этом говорим. Давайте мы примем еще один звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Сережа. У меня к вашим комментаторам вопрос такой. Этим расследованием занимался Рот Розенштайн. А почему он поэтому не в этот год выборов ничего не говорил по этому поводу? Будьте любезны, ответьте на это. Я думаю, что Род Розенштайн — это такой агент глубокого государства, который находится на крючке у этого административного аппарата. Я думаю, что его нужно было давно уволить, его должны были все заменить в администрации президента. Я думаю, что это такой пережиток обамовский, от которого нужно избавляться. Чем быстрее, тем лучше. Номи? Я согласна. Я считаю, что здесь многое имеет дело с деньгами. Давайте так скажем, mm-hmm. почему, что, кто не говорит, сколько им платят. Соображение насчет денег на самом деле очень интересно, поскольку об этом не циркулируется очень много в массовых новостях, не так ли? Не слишком часто. Об этом, по-моему, вообще не говорят никогда. Это остается за скобками. Но есть такая прописная истина. Follow the money. Of course. Знаете, я еще хотел на секундочку добавить, что когда дело доходит до расследования, почему-то роль Обамы искусственно принижается. Такое ощущение, что подобными внешнеэкономическими торговыми сношениями с Россией, что касается Росатома, заведовала только Хиллари Клинтон и ее госдепартамент. Но даже при роли завышенной госдепа президент по меньшей мере находился в курсе. И я абсолютно не верю в то, что разведка, как и внутренняя, как и внешняя, не сообщала ему о попытках российского правительства заполучить влияние посредством покупки контрольного пакета канадской компании. Я не думаю, что Обама об этом не знал. Я не понимаю, почему его, по крайней мере, не приглашают на заседание, на расследование, которое будет в Сенате, на слушание, по меньшей мере. Ну, мы же знаем, что Обама пропустил, по-моему, 60% брифинга по национальной безопасности. Возможно, он пропустил это мимо ушей, мимо своих ушей, хотя пропустить трудно. Но, возможно, он просто эти брифинги пропустил как раз. Но то, что он об этом не знал, насколько, если я не ошибаюсь, внешняя политика является прерогативой исполнительной власти, непосредственно президента, потому что глава внешнеполитического ведомства, глава Министерства иностранных дел как раз исполняет волю своего президента и работает на президента. Поэтому трудно себе представить, что Обама ничего об этом не знал. Давайте попробуем принять еще один звонок. Давайте. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы удивляетесь, что Обаму отмывают, как говорится, каменной стеной защищают от всех напастей? Это же не Владимир Ильич Ленин. Как можно, какой грех может пасть на святого вождя и учителя? Это же невозможно. Это же икона, на которую надо молиться. И вдруг вот такое открывается. Собственно говоря, для нас это ничего нового не открывается, так же, как для Голливуда ничего нового было в деяниях Вайнштейна. Вайнштейна, я уже не знаю, как это произносить. Но меня больше всего волнует, вот звонила когда-то, не так давно, одна из слушательницы, и она сказала, что на него нападение началось с того, что он выступил в защиту Израиля. И вот это меня повергает полный шок, потому что в Голливуде и вообще в этой демократической партии очень большое количество евреев. И вот что сделал Бог, чтобы лишить их разума, чтобы они занимались самоуничтожением, вот это мне совершенно непонятно. Я сейчас скажу, попробую пояснить, о чем говорит наша радиослушательница. Одна из наших радиослушательниц позвонила и сказала, ну, как бы предположение свое сделала, что Вайнштейн подвергся критике после того, как он выступил с каким-то заявлением или какие-то действия были сделаны в защиту Израиля. И еще один пример она привела. Оскандалившийся и сейчас находящийся под судом сенатор Боб Менендес из Нью-Джерси, его обвиняют в коррупции. Так ему были предъявлены обвинения и возбуждено дело как раз после того, как он громогласно выступил против иранской сделки. Это, наверное, тоже совпадение. То есть тут прослеживается некий такой паттерн, когда какие-то политики или какие-то celebrities очень резко выступают в защиту, скажем, Израиля или против демократической администрации, сразу находится повод для того, чтобы этих людей подвергнуть обструкции и так далее. Может такое быть, как вы думаете? Ну, Холливуд — это очень, очень интересная организация, можно так сказать. Это клуб, потому что туда не так легко попасть. И, как видно, только через Вайнстейн можно было туда иногда попасть. Но то, что там очень много евреев, это 100% правильно. То, что эти евреи либералы, это еще больше правильно. Либеральские евреи большинство времени, я считаю, идут против Израиля. И когда кто-то высказывает, что вот они за Израиль, что они, как он сказал, I'm an Israeli in my heart или что-то типа такого, я думаю, что это плохо, какой-то плохой вкус оставило во рту людей, которые его слушали. Но мне все равно, что он там говорил, что он не говорил. Это человек, который в свое время такие вещи делал, что мне его вообще не жалко, что то, что его сейчас это... Абсолютно. То, что с ним сейчас делается, это все правильно, это все, что должно идти. Но знаете, это... мне, если я могу перебить буквально секунду, когда дело доходит до антисемитизма в Израиле, мне почему-то вспоминается одна из речей Мэрил Стрип на церемонии вручения награды Натали Портман, когда она начала перечислять награды Портмана и сказала, что еще она из Израиля. То есть, как, знаете, такой небольшой пинок вот локтем, то, что а вот она еще и из Израиля, и еврейка. Мне показалось это очень интересно. И второй момент, очень быстро хотелось бы осветить, то когда, опять же, дело доходит до Голливуда как такового, то единственная ценность, которая там, в общем, несет какой-то вес, это деньги. У Вайнштейна почему-то начали заканчиваться деньги, или, может быть, у него стало не так много денег, как это было прежде. И из-за этого его такая статуя глиняная начала рассыпаться. Когда это должно было случиться? То есть заканчиваются деньги, в смысле взносы в фонд демократической партии стали сокращаться? Вы это имеете в виду? Да, да, да. Вы думаете, что если бы он был по-прежнему верным донором демократов, они позволили бы этому скандалу выйти за пределы Голливуда? Я так не считаю. Пожалуйста, нам не хотели. Вы имеете скандал, то, что случилось все с Вайнстейном. Я не знаю, я думаю, что кто-то сделал ошибку, можно так сказать. Почему это все вышло? Он же много денег давал демократам, очень много денег, особенно Клинтоншам и Обамы. Так что я считаю, что вот как случилось с WikiLeaks и случилось вот DNC, где вышло, что Берни не выиграл, потому что это была вся адженда демократов и это всей партии, чтобы Хиллари была кандидат и чтобы она выиграла. Считаю, кто-то сделал ошибку, людям надоело, и это сейчас все выходит. А что касается DNC и WikiLeaks, WikiLeaks постоянно утверждал, что это не дело рук хакеров русских, что это внутренняя работа. И убийство Сета Рича, Сет Рич, по-моему, его звали, нет? Да, Сет Рич. Тоже довольно странная ситуация, и он несколько раз выходил на связь с WikiLeaks, об этом говорили, но почему-то это тоже не явилось предметом особого расследования ФБР, что это такое. А хотя есть все данные, я не знаю, опять, можно этому верить, нет, потому что официальных никаких данных нет. Чем меньше данных, тем больше слухов, что есть доказательства того, что на самом деле вся информация с компьютеров DNC была скачана на носитель. То есть не хакнули извне, а просто кто-то скачал информацию, и дальше она пошла в WikiLeaks. А потом вспомните этого пакистанца, который работал на демократических конгрессменов. Это же вообще скандал. То есть он перекачивал информацию с компьютеров конгрессменов на какой-то свой потайной сервер. И это тоже не является предметом расследования ФБР. И вот когда пошли слухи о том, вернее, ну, медиа проталкивала слухи о том, что русские хакеры хакнули DNC, почему-то комитет демократической партии отказался предоставить свой сервер для расследования ФБР. Почему это? Или, ну, в общем, вопросов гораздо больше, чем ответов. И, честно говоря, я не верю, что это все такое совпадение случайное. Как-то если эти все точки соединить, то все выстраивается в такую логическую цепочку, что никакого... то есть русские хакеры, безусловно, делают, творят какие-то вещи, чудеса и так далее. Но вот конкретные случаи, которые стали предметом пропаганды, они на самом деле не имеют под собой никакой почвы. Это чистая пропаганда. Почему тогда, если ДНС хакнули, почему ФБР не расследовало? Каким образом? Кто хакнул? То есть они должны были это искать. ДНС отказались предоставить свои серверы. Давайте мы попробуем принять еще один звонок, прежде чем мы уйдем на рекламную паузу. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Сережа, это опять я. Сережа, я вообще-то не согласен по поводу Вайнштейна. Я ему от всей души желаю, чтобы он смог... отвести огонь от себя и выйти, так сказать, сухим из воды. Но у меня вопрос другой. Скажите, пожалуйста, почему Клинтон, имея такие донейшн от России, постоянно убирала, что Трамп договаривался с ней, чтобы свалить ее? Вот сейчас Гауди, этот наш конгрессмен, вызывает этого Коми на слушание в Конгресс. Может быть, это связано тоже с этим? Спасибо. Возможно. Спасибо большое. Значит, я считаю, что Вайнштейн заслужил наказание, потому что нельзя вести себя, используя свое положение, приходит служебное положение, приходит молодая женщина, которая мечтает стать актрисой, он просто это подло, это низко, это мерзко, и этому нет прощения. Чисто с человеческой точки зрения. Конечно. А представьте на ее месте вашу дочь, которая мечтает стать актрисой, и которую старый Боров, так сказать, заставляет делать сексуальный сервис для него. Это мерзко. Это мерзко. Самые приятные вещи, как минимум. Так что нет ему за это прощения. Также нет прощения Голливуду. Как организации в целом. Люди, которые, еще раз, задрав нос, учили нас морали, учили нас тому, как нужно себя, как нужно жить, как нужно себя вести. А все это происходило на их глазах, и все об этом знали. Мало того, еще многие из них предпринимали бы усилия для того, чтобы погасить это. Они бились об грудь и говорили, что вот они такие хорошие, Трамп плохой, что если он его выберет, они уедут с этой страны. Это еще, конечно, не случилось. Я жду, пока кто-то из них сядет на самолет и улетит, потому что это будет очень хороший день. Может, тогда, когда угрозы, что они делают, наконец-то случатся. Но у меня к ним нету никакого... Им нельзя прощать. Прощать вообще нельзя. Потому что то, что они все эти годы делали, то, что они говорили, как будто что они такие умные и знают все, а мы такие, что нужно их слушать. Да, это, да, ну, да. Это уже как бы... Они элита, мы все быдло, а они элита, они выше нас, они умнее нас. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, переведем дух, после чего вернемся и продолжим. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, сегодня с нами, кроме Павла Черноусова, еще Наоми. Мы говорили о скандале, который стал достоянием гласности, то бишь о взятках, которые предлагались администрации Обамы, его там Хиллари Клинтон, Билл Клинтон, Клинтон Фаундейшн, за сделку, которая позволяет России контролировать 20% урана, производства урана в Соединенных Штатах Америки, что несет на себе, на самом деле, угрозу национальной безопасности. И вот есть такая расхожая фраза, но она, на самом деле, если вы посмотрите на события, которые сейчас происходят, она абсолютно правдива, она является абсолютной правдой. Фраза заключается в следующем. Демократы всегда обвиняют республиканцев в том, в чем они сами виноваты. И вот Номи сейчас мне как раз по этому поводу и сделал замечание. То есть, Номи, если проанализировать хронику событий, в обвинениях Трампа и так далее. Пожалуйста. Ну вот первое то, что Трампа обвиняли, что он изнасиловал и sexually assaulted, и touched, и все такое, женщин. Оказывается, это был Вайнштейн, человек, который очень близко к Обама администрации и Клинтон, Клинтон Foundation, и вообще к the Clinton family. А второе то, что они его, Трампа, обвиняли, это то, что у него было Russia dealings. Но оказывается, выходит, что это был Обама и Клинтон, которые имели Russia dealings. Это значит, что все, что они делали, они потом это пытаются перенести на Трампа и как-то закопать это. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот, оказывается, это не случайное выражение, оно под ним есть основания. Давайте мы еще примем звонок. Не дождался. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здрасте. Ну, во-первых, это, ну, как сказать, это все методика и, как сказать, способ действий понятно, левых все. И входит в планы пропаганды. Но вообще я хотела сказать, Наоми, вы просто чудо. Я вас слушала, но я просто сижу и удивляюсь, как такие молодые люди, как вам удалось избежать заражения бациллой левизны. Все молодое поколение сейчас в Америке с промытыми мозгами, в университетах, в колледжах, и им вложили такое мнение, что так, коммунизм стал давайте, лучше. Все понял, спасибо могли большое. Могли бы рассказать, как это вам удалось совершенно сделать? Верно, вот это как раз тот вопрос, который я хотел задать Номе. Радиослушательница права, это становится общим местом, что образование в США, при том, что у нас самые-самые-самые престижные университеты, на самом деле носит порой несколько странный характер. Есть такое? Есть, конечно. Университеты очень любят, допустим, ну, я когда была в университете, допустим, вот мы говорили о Израиле только несколько минут назад, сейчас очень большая любимая movement у молодых – BDS. Да. И когда ты подходишь с ними поговорить, если ты знаешь, о чем ты говоришь, они, как называются, боятся тебя. Они тебя выгоняют, обзывают и говорят, что мы сейчас вызовем на тебя security или что-то такое. Но на самом деле BDS — это brainwashing organization, который пытается молодым студентам на кампусе рассказать, что Израиль такой плохой, что они унижают палестинцев, что они убивают палестинцев. Но на самом деле, если человек посмотрит, откроет свой интернет и посмотрит, что там действительно случается, не пропаганда, а именно что там случается, они увидят, что это не так. То есть, на самом деле, кампусы являются источником, но они теперь это называют антисионизмом. На самом деле, это чистый антисемитизм в чистом виде. Этим страдают кампусы. Конечно. Ну, давайте так скажем. Мне никто не сказал в лицо, ты грязная еврейка, или ты еврейка, или ты типа такого, потому что только пусть попробуют, я сразу могу это на них сказать, listen, this is anti-Semitism, что это такое. Но они это делают в других мерах. Допустим, профессора, те, которые не любят Израиль, могут спокойно высказать, что они хотят, и ты будешь там сидеть и это слушать. Потому что если ты не будешь с ними соглашаться, они тебе дадут плохую оценку. Это очень легко. Да. Потом иди доказывай, что он антисемит, или он сказал что-то плохое про тебя, или про Израиль, или что типа такого. Это очень тяжело. А как с этим бороться? Ну, как я, почему я сегодня такие вещи говорю, или почему я... Потому что на самом деле проще сломаться и, так сказать, согласиться с ним, потому что это может повлиять на твою успеваемость в университете, в дальнейшем может повлиять на твою карьеру. Поэтому, может быть, от этого значительная часть студентов поддаются этому и соглашаются с этим. Это тоже может быть. Это может быть, потому что они просто не знают, и они этим не интересуются. Это очень легко просто сказать, окей, ты мне это сказал, я потом пойду расскажу это другому человеку. Ага. Допустим, я ребенок Советского Союза родителей. Вот в двух словах о своей биографии. Такая автобиографическая справка, коротенькая. Павел, ты не возражаешь? Нет, конечно. Номи, пожалуйста. Я родилась в Советском Союзе, и меня быстро оттуда родители увезли. Мы приехали в Израиль, мы там жили определенное время, потом приехали в Америку. Можно так сказать, что я не совсем иммигрантка, я migrant, потому что мои родители хотели сюда перевезти за работы, их звали сюда. Но никогда у меня не было такого, чтобы я могла прийти домой и сказать что-то без... мои родители меня бы заставили меня рассказать про это больше, почему я так чувствую, что это значит. Родители меня заставляли иметь с ними дебаты про историю, почему так случилось, а не так случилось. То есть на вас в значительной степени оказало влияние ваши родители? Очень большое влияние. Просто смешной такой это рассказ. Я пришла домой в восьмом классе и сказала родителям, что Америка выиграла Вторую войну. Вторую мировую. Да. И мои родители на меня посмотрели в ужасе. Откуда ты это услышала? Я говорю, ну вот моя учительница в школе мне сказала такую вещь. Или учитель, я даже не помню. сразу началось меня образовывать правильно, что действительно случилось в этой войне, почему так случилось. Родители пошли в школу и сказали, что это такое, что вы учите моего ребенка. И все правильно, они были в ужасе, как я могу такую вещь сказать, а это liberal... Это liberal propaganda, давайте так скажем. Сегодня школы, public schools, это у них liberal agenda. То есть детей скорее учат не считать и писать, а ну, то, что мы грубо называем промыванием мозгов. Конечно. То есть закладываются идеи, и эти идеи порой противоречат принципам, на которых была основана эта страна. Конечно, а почему? Потому что public schools... Это они откуда берут деньги? Из государства. Так что то, что государство хочет, то и они будут тебя учить. Да. Поэтому, как вы считаете, назначение Бетси Дивос на пост министра образования, это хорошо? Вы не... То есть она пытается провести... сделать разнообразие, чтобы у людей был choice, чтобы чартерные школы, частные школы, чтобы ваучерные школы были... Я считаю, что она пытается сделать, это правильно. Как она это делает, это чуть-чуть... Другой вопрос. Да. Сделает она это, конечно, третий вопрос. Хорошо. Мне кажется, очень важно, чтобы Бетси Дивос удалось переломить хребет идеологической этой составляющей департамента образования, поскольку централизованная вашингтонская система, которая заправляет этой вакханалией, которая заправляет этим промыванием мозгов в какой-то части при Обаме, я думаю, что этому нужно положить конец, и чем раньше ей удастся сделать, тем лучше. Ни для кого не секрет, что публичными школами на самом деле руководят школьные профсоюзы. И я приводил примеры просто потрясающие, когда нью-йоркские примеры я приводил, в Нью-Йорках в public school есть так называемые резиновые комнаты, то есть это комнаты, в которых сидят учителя, которых отстранили от занятий по тем или иным причинам. Один вел себя неподобающим, там трогал школьницу за разные места. Его, по идее, должны были посадить в тюрьму, конечно. Но его не могут даже уволить, потому что по условиям профсоюза, по условиям контракта, без разрешения профсоюза его уволить не могут. А потом был другой случай, когда человек, который на протяжении, по-моему, 11 лет сидел в этой резиновой комнате, он приходил туда, играл в шахматы, занимался интернетом, и, кроме того, у него порядка 11 там, или 7 билдингов в Нью-Йорке, которыми он управляет, он занимался бизнесом, но при этом получал зарплату. Так что, на самом деле, школьным образованием руководят профсоюзы, которые имеют колоссальную политическую силу, потому что у них куча денег. И вы помните, это сакраментальная фраза лидера профсоюзов учителей, которая сказала, ну, кто-то ей сказал, что я не помню, между кем состоялся этот диалог, но вот лидер профсоюзов, ей сказали, что Розенгарден, или как ее фамилия, Винтергарден, ну, в общем, неважно, что вы, ваши интересы, как бы, интересы детей в ваших действиях там отступают на какой-то 108-й план. Она сказала, если бы дети платили профсоюзные взносы, я бы представляла их интересы. А так мне платят. Понимаете? То есть у них совершенно другая задача. Им наплевать, выйдет ребенок дебилом из школы. Или, а может быть, даже они в этом наибольше заинтересованы. Поэтому качество образования их не очень интересует, их интересуют свои интересы. Примеры этого «No Child Left Behind». Да. Вот. Это, кстати, такое совместное производство. Вот когда говорят о bipartisan, я говорю всегда «You screwed twice». Когда принимается такое двухпартийное решение какое-нибудь, нас дважды отымели. Да. Давайте попробуем еще принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Можно вопрос немножко не по теме задать Павлу? Пожалуйста. Давайте. Павел, вы живете в Канаде, там большая украноязычная комьюнити. Вы с ними как-то пересекаетесь, там, газеты, радио или просто? Нет. Вы просто ничего не слышали. Просто я... Вы знаете, что сейчас происходит в Киеве. И я удивился эхо Москвы. Знаете, эхо Москвы... такое чувство, что они выбирают информацию, чтобы разрушать им Кремль. Когда там один человек где-то выйдет, где-то в Москве или в России, они кричат об этом, рассказывают. Тут в Киеве происходят тысячи людей, столкновения, все эхо Москвы, как бы рупор демократии в России, молчит, хоть слово сказал бы. такая избранная демократия, очень, понимаете, то, что разрушают Кремль, они говорят, что не разрушают, не говорят. Понятно, спасибо большое. Спасибо. А, кстати, Наоми, для вас, Павел закончил МГИМО в Москве и в Канаде продолжал учебу, и вот сейчас остался. Павел, может, вы себя, так сказать, в двух словах расскажете? Наоми, она о себе рассказала немножко, вы, чтобы вы познакомились в эфире. Да, пожалуйста. Конечно, конечно. Я учился в течение года в американской школе, когда я заканчивал школу в России. Потом я поступил в Московский государственный университет международных отношений на политологию отделения. Я закончил в 2014 году этот университет. Я причем был тоже студентом по обмену в Оттаве в 2013. Здесь мне в Канаде очень понравилось, я решил продолжить здесь магистратуру. Ее закончил в прошлом году. Знаете, очень интересно, что многие люди хотели бы таким образом остаться в Америке. Легально, да? Нужно подчеркнуть, взять большими, написать большими буквами, да, всячески обозначить, что все это легально, легально, нелегально. Но в Америке не существует возможности иммиграционной для студентов получить ПМЖ и дальше гражданство. В Канаде для этого есть механизм, специально создан. И очень хитрые товарищи получают канадское гражданство, и потом, пользуясь тем, что существует зона свободного Так, что-то у нас... В Калифорнии, куда-то еще. Да. Что, пропадает? Ну, не местами. Существует зона, и на этом маленькая пауза. Зоны существуют везде, они разные. Есть зоны на нашей бывшей родине, есть зоны свободного предпринимательства, о которых вы говорили. Давайте попробуем принять еще один звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. У меня маленькая ремарка. Сереж, вы приглашаете двоих гостей, а говорите в основном... Зачем вы их приглашаете? Я понять не могу. Спасибо. Спасибо за замечание. Ну, Номи у нас в первый раз, поэтому я как бы взял на себя нагрузку такую. Она первый раз в студии, чувствует себя, может быть... Ну, знаете, я вспоминаю свой первый подход к микрофону. Когда я спазм сдавил мне горло, и я вот так вот говорил таким сексуальным голосом, но не потому, что он у меня сексуальный, а потому, что у меня спазм давил, я боялся микрофона. Поэтому мне хочется помочь как-то расслабиться, ну, чтобы почувствовать себя в такой свободной атмосфере. Ну, все правильно, я считаю, что вначале мне было это чуть-чуть тяжелее, сейчас мне намного легче, потому что я, ну, вижу, как у вас это все работает, это интересно. Так что очень, претензий нет. Я очень рассчитываю, что это наша не последняя встреча, они станут конечно регулярными. А вообще идея такая родилась по поводу социальных сетей. Мы с Номи сегодня должны были сделать сегмент минут на 25 на 20, но из-за моей забывчивости я тут все перепутал с сеткой, говорить о том, что происходит в социальных сетях. То есть начали разговор с того, Паш, ничего, что мы как бы твои темы немножко сократили, у нас будет еще с тобой возможность в пятницу поговорить, конечно, мы вернемся к ним темам. Проблем. Начали разговор с того, что я говорю, Facebook предполагал, что он объединит людей, как бы общая платформа, общая такая площадка, на которой люди обмениваются мнениями, но фактически получается все с точностью до наоборот. Друзья, которые придерживаются одних взглядов, у них в ленте появляются одни источники информации, причем нужно сказать, что Facebook начинает цензуру вводить, ограничивает... Сильную, да, значит, насчет этого это, конечно, начинает... Давайте так скажем... У всех есть своих друзья, которые соглашаются с ними. Это, конечно, называется маленький echo chamber, когда мы все говорим то же самое и слушаем только себя. И то же самое можно сказать про другую сторону. Можно сказать, что это еще больше на другой стороне, чем на нашей стороне, потому что те вещи, которые там говорят, это можно, когда ты спрашиваешь сорсы, пожалуйста, покажите мне evidence, что то, что вы говорите, действительно... Ну, правда, они не могут это сделать, потому что sources — это они. Да. То есть они обмениваются какими-нибудь мемес? Да, meme is not a source, я извиняюсь, personal experience is not a source. И то, что они делают, мы это называем Facebook jail. Что такое Facebook jail? Это когда кто-то, кому-то не нравится твой пост, допустим, you hurt their feelings, которые мне, честное слово, никак это не... I don't care, какие у них feelings. Feelings is not an argument. И, значит, им это не нравится, и они это посылают на Facebook review. И Facebook, конечно, тоже такой более, они не neutral, они более левая такая. Они biased. Да, very biased. И, значит, меня иногда садят в Facebook jail. Я сижу в этом Facebook jail несколько раз. Вы знаете, я был дважды, я сегодня уже рассказывал, но первый раз я сначала не понял, я думал, что что-то произошло. Я даже не понял, что меня просто заблокировали. Сломали. Когда первый раз, да, что-то сломалось, не могу, может быть, я... Вы сделали аргумент, вот что случилось. А я считал, что я забыл пароль, и что-то там произошло, и, в общем, у меня не было доступа. Я сначала даже не сообразил. А вот когда это недавно случилось, я только сейчас сообразил, что это меня второй раз в бан отправили, в джейл отправили. В Facebook джейл. А вам известны случаи, когда в эту тюрьму, в этот лагерь перевоспитания или идеологического какого-то воспитания были отправлены левые по жалобам консерваторов? Конечно, конечно. Потому что те посты, которые, допустим, можно видеть... Значит, я только там разговариваю с левыми, когда меня садят, это потому что я разговариваю с левыми. И мне нравится, допустим, у меня бывает, может, раз там в месяц, где я просто не могу содержаться, потому что они такие вещи пишут, что ты просто на это смотришь и думаешь, откуда ты взялся. И я напишу... Что ты вообще делаешь? Да, и что ты вообще здесь делаешь? И я пишу, you're an idiot, you are an idiot. И, конечно, на это они цепляются сразу, потому что что-то нашли, и они посылают это на ревью и все такое. Но когда мне пишут такие вещи, и такие вещи мне пишут, вы даже не поверите. Я верю. Да, disgusting, ужасный, сексуальный, один несколько сексуальных было, были такие... Вот, о которых в эфире даже произнести вслух да, невозможно. Да, я даже не могу... Называют меня, ну, Nazi lover, что угодно. Как бы что угодно они могут меня назвать, они это называют. И из-за этого, как бы... Я это могу терпеть, я им просто говорю, это все можно так сказать. Пишите more insults, please. Потому что давайте дальше, больше. Совершенно верно. И что меня... Причем эти же самые люди никогда не устанут вас уверять в том, что они являются самыми горячими поклонницами женщин. Они конечно, конечно. Феминисты номер один. Давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Павел, здравствуйте, гости студии. Номи. Извиняюсь, я пропустил имя. Я Номи. Только что... Номи. Номи. Оу, Номи. Да. Ну, вы знакомы. Я с вами даже говорил на Фейсбуке. Да. Я же хотел сказать, что вы знакомы по Фейсбуку. Ну, конечно. О, май гад. There we go. Okay. Anyway. Ну все, теперь я понимаю, о чем этот разговор, потому что я действительно только что включился, но я включился именно на том месте, где вы говорили про No One Left Behind. Mm-hmm. И вы знаете, вот именно это, как сказать, triggered my call. Mm-hmm. Почему? Вы себе представляете, какое одолжение Америке сделал тот идиот, который придумал вот этот No Child Left Behind? Иначе вы себе представляете количество дебилов, которые бы ходили и бродили по стране, не имея даже high school диплома. Mm-hmm. Вот поэтому, вы знаете, есть такое, действительно, это может быть даже, ну, гуманный шаг, потому что иначе я себе не представляю, если у них при том, что No Child Left Behind сегодня по статистике 51% всего graduating students, ну, overall, да, там, включая всех разных и так далее, то вы себе представляете, если бы не было этого No Child Left Behind, сколько бы, какой бы был процент действительно выпускаемых с школьным дипломом. Тони, спасибо вам большое за звонок. Я, к сожалению, вынужден прервать, спасибо, потому что нас все равно... Очень приятно было вас услышать. Номи, go ahead, go. Спасибо. Павел, огромное спасибо за, как всегда, интересный разговор, такой откровенный. Мы встретимся с вами еще на этой неделе. Номи, вам огромное спасибо. Очень приятно было познакомиться и видеть вас в нашей студии. Спасибо, студии.